Лето 2004 года. Берлин. В Масаве, порте на Красном море, Ирлмайер шиканул. Первый и единственный раз шиканул, заказав туристический чартер до Марселя. Иного пути не было. Можно было устроиться на грузовой балкер или купить билет на пассажирский теплоход. Но путешествие по воде занимало слишком много времени. А ему надо было быстро. Выйдя на вокзале, он сел на рикшу. Нет, не обычного рикшу, который таскает повозки с людьми, как в малоцивилизованных странах Азии. Рикши здесь представляли собой велосипед с узким пассажирским отделением на одного или двух человек. Это был одновременно и транспорт, и туристический аттракцион. Рикша, лоснящийся от пота, чернокожий африканец, по виду упитанный и весьма довольный своей жизнью, доставил его на аэровокзал, откуда взлетали маленькие чартерные самолеты. Обычно эти самолеты использовались для осмотра гор и для полетов вглубь страны, на охоту. Здесь же стояли несколько турбовинтовых штурмовиков от мессершмитта. К сожалению, они тоже были нужны. Бело-красный метеорологический конус обвис, подтверждая позорную капитуляцию перед жарой. Солнце пекло немилосердно. Вздохнув, доктор Ирлмайер зашагал к небольшому одноэтажному зданию, которое представляло собой и контору аэропорта, и, по-видимому, зал ожидания. «Марсель, экселленс!» Управляющему белому какому-то плюгавому с короткими тонкими усиками гусеницей на верхней губе показалось, что он ослышался. «Именно!» Управляющий вытер потный, несмотря на астматически кашляющий кондиционер, лоб несвежим платком, пытаясь понять, что от него хочет этот странный господин. Но господин... Ирлмайер никак не среагировал на откровенное приглашение представиться. «Такой полет будет весьма дорог, и, кроме того, мы не имеем права осуществлять перевозки над морем». Ирлмайер посмотрел на управляющего и сделал в глазах январь. «Хорошо, экселленс, я посмотрю, что можно сделать. Как вам будет удобнее оплатить?» Управляющий на самом деле испугался. Он уже понял, с кем имеет дело. «Какой-то бандит, может быть, имеющий дела в Сомали, может быть, наркомафиози, торговец с человеческими органами, или кто еще, человек, с которым лучше не связываться?» Ирлмайер достал заранее припасенную, переложенную в карман пачку наличных. Самолет, который он нанял, оказался марки «Арадо», неприхотливый и надежный. Люфтваффе использовала такие, как небольшие транспортники, немедленного использования. Согласно ТТХ, они должны были обладать достаточной грузоподъемностью, чтобы можно было погрузить на борт двигатель реактивного самолета или вертолета и иметь возможность приземляться на грунтовые полосы или отгороженные участки автобанов. Самолет был двухмоторным, что немаловажно при полетах над морем, и обошелся Ирлмайеру в небольшое состояние. Этот «Арадо» неспешно для путешествия по воздуху, но все же достаточно быстро доставил его в Марсель. По пути, мотаясь в облаках, проваливаясь в воздушные ямы, он доработал свой план. Он сам был и автором его, и самым безжалостным критиком. Он раз за разом задавал острые вопросы, и сам же принимался искать на них ответы. В его голове один за другим зрели конкретные, четкие, правильные документы, которые дадут дорогу его плану. Положение секретности, расчет сил и средств, планы оперативных мероприятий, оперативные поручения различным ведомствам. Нужно будет создать штаб. Несколько человек, каждый из которых будет владеть частью плана. Над ними нужно будет поставить Задлера. Он будет владеть планом целиком, вернее, теми его участками, которые нужно будет передать к выполнению. Но планом целиком, от начала и до конца, будет владеть только он, Ирлмайер. Он, Кайзер, возможно, еще пара человек. Это и будет главной гарантией от провала. В Марселе все было намного проще. На железнодорожном вокзале он снова показал удостоверение кассира Рейхсбана Генриха Тильке, и бригадир поезда посадил его в купе для проводников, где пустовало одно место. Естественно, без документов и оформления билета. Берлин. Берлин потряс его, равно как и вся Европа, которую он только и видел, что из вагона поезда. Он слишком давно не был в цивилизованном мире и сейчас с трудом привыкал к нему, как человеческий детеныш, выращенный зверями и сейчас с трудом возвращающийся в человеческое общество. Про это была книжка детская, какой-то англичашка написал. Он поселился в небольшом отеле в Потсдаме и в первый же день сходил в универсальный магазин и в парикмахерскую. В парикмахерской его волосам придали пристойный вид, постригли коротко, как военного. В универсальном магазине в отделе готового платья он купил 3 костюма. Серый, темно-синий в полоску и черный. И теперь удивлялся, как люди могут это носить. Причем каждый день. К себе домой, а у него в Германии был дом, он и не подумал соваться. Ищите дураков. Первым делом он заказал экскурсию. Просто, чтобы привыкнуть к городу, не быть чужеродным пятном на его улицах. Но не только. Экскурсия проходила по центральным улицам Берлина, в том числе по Принц-Альбрехт-Штрассе. Ему нужно было вспомнить, как выглядят эти улицы, куда они ведут и как пересекаются, где находятся станции метро и стоянки такси. Все это могло пригодиться в будущем. Уже ближе к вечеру он дошел в книжную лавку, купил несколько ежегодников «Мировая политика» и еще кое-что. Ему надо было сориентироваться. Просматривая Веркунде и вспоминая высокопоставленных работников РСХА и иных силовых структур Германии, вспоминая одного за одним и безжалостно отбрасывая по тем или иным причинам, он, наконец, вспомнил нужного ему человека. Человека, который занимает достаточно высокое место в иерархии органов безопасности Рейха, имеет право личного доклада кайзеру и при этом знает Ирлмайера достаточно, чтобы не высмеять и не выгнать с порога. Рейхскриминальдиректор Александр Марвиц, недавно назначенный председателем Берлинского полицай-президиума, полицай-президент Берлина. Все остальные либо глупы, либо ненавидели его, либо не имели права доклада кайзеру. Марвиц такое право имел. Ирлмайер усмехнулся. Должно быть, Марвиц его помнит. Остался шрам от рапиры. Дурацкая студенческая дуэль, за которую все могли огрести по полной программе. Интересно только, как он его помнит. Осталось только выйти на Марвица. Почему Ирлмайер так боялся оставить следы? Выйти на свет, сделать что-то не так? Потому что он отчетливо понимал, в схеме должны быть задействованы люди из Священной Римской империи. Не могут не быть задействованы. Кто-то должен был ассигновать и контр-ассигновать явно левые расчетные документы на миллионы рейхсмарок. Кто-то должен был принимать наличность с улиц и превращать ее в безналичные рейхсмарки, законные, которыми можно было расплачиваться по любым расчетам. Кайзер Священной Римской империи, в отличие от своего царственного русского собрата, имевшего целый вокзал в царском селе, такой роскоши себе позволить не мог. Дворец Его Величества Кайзера находился в самом Берлине, и для кайзера был построен специальный, отделенный от всего вокзала Остбанхоф, Кайзер-павильон. Несмотря на постройку нового, вынесенного за пределы Берлина, главного вокзала Нордбанхоф, Остбанхоф до сих пор многими берлинцами считался главным вокзалом столицы. Через него проходил, например, знаменитый Белый экспресс. На этом главном вокзале еще в позапрошлом веке был построен особый крытый перрон для кайзер-поезда. Быть допущенным туда значит быть допущенным в святая святых Священной Римской империи. Черный Майбах-Цеппелин остановился под легким полупрозрачным навесом от которого в кайзер-помещение вокзала была проложена красная ковровая дорожка, и стояли часовые с церемониальными карабинами в руках и современными пистолетами, спрятанными на форме. Полицай-президент Берлина неспешно вылез из своего лимузина, направился к дубовым дверям кайзер-перрона и, только сделав несколько шагов, остановился и недоуменно оглянулся на свою машину. «Особого приглашения ждете, Юрлмайер?» «Сюда не пускают, герр Марвиц. Особый пропускной режим. У меня нет с собой удостоверения». «Вот даже как!» Марвиц высокомерно усмехнулся. «Идите-ка за мной, дружище!» За дубовыми вратами, с надраенными до блеска медными ручками, оказался небольшой, уютно обставленный зал ожидания. Ни вертушек, ни шлагбаума, ни арки металлодетектора тут не было, не вписывалось. Просто у самого входа стояли несколько человек в неброских костюмах с чемоданчиками, и, увидев Ирлмайера, они сделали стойку, как охотничьи псы. Марвиц достал свое удостоверение. «Со мной один человек. Записывать не нужно». Один из охранников приблизился, обвел вокруг Ирлмайера небольшим ручным детектором металла. Затем, словно не доверяя прибору, легонько хлопал, ища оружие. «Порядок?» «Его величество наверху?» «Нет, экселленс, он уже в поезде. Вам следовало бы поторопиться. Поезд отходит через 8 минут». «Вы слышали, Ирлмайер? Поспешим. Благодарю, Ганс». «Не стоит благодарности, экселленс». Ирлмайер только сейчас вспомнил, что и у него, и у Марвица одинаковое звание. Но его сюда не то что к кайзер-поезду, и на порог бы не пустили, не говоря уж о том, чтобы пропустить в его компании без записи какого-то подозрительного субъекта, явно не берлинца. «Поспешим». Быстро пройдя зал ожидания, высокий, упитанный Марвиц и следом за ним худой, как палка, но голову ниже его Ирлмайер. Они вышли в предусмотрительно открытую швейцаром дверь на перрон. Красная ковровая дорожка, на которой грязь надо было искать с микроскопом, была постелена здесь. Сквозь стеклянную крышу павильона сочилось солнце. У перрона, готовясь к дальней дороге, дремал кайзер-поезд. 12 ярко-синих бронированных вагонов по 110 тонн каждый, 3 мощных дизельных локомотива «Маннесман» впереди и один в хвосте поезда. Серверистый отблеск наглухо тонированных стекол вагонов, черные орлы и надпись «Рейхсбан». Замершие у каждой вагонной двери часовые. Первый поезд Священной Римской империи готов был отправиться в путь в Киль. Марвиц уверенно подошел к двери второго от хвоста поезда вагона, шагнул внутрь, ничего не предъявляя и не спрашивая. Следом за ним, стараясь выглядеть так же уверенно, вошел и Ирлмайер. Внутри это оказался почти что обычный поезд дальнего следования, экспресс со спальными местами, тот же узкий проход, двери купе с номерами. Красная дорожка была постелена и здесь. На окнах кипенно-белые занавески с черным одноглавым орлом, смотрящим на восток. Железнодорожным ключом Марвиц открыл дверь одного из купе. «Заходи, располагайся». Ирлмайер осторожно зашел. Почти то же самое, как в СВ или мягких вагонах. Такие вагоны в Европе не используются. Их используют только в трансконтинентальных экспрессах. Берлин, Констанца, Константинополь, Багдад, Джидда, Париж, Москва, Тбилиси, знаменитый Белый экспресс, Лиссабон, Владивосток, двухместное купе, шкафчик для одежды, одна ванная комната на 2 купе. Ирлмайер с удивлением понял, что это не первое свободное купе или общее купе, это купе специально закреплено за Марвицем. В кайзер-поезде. Он сделал такое заключение по небольшой фотографии в дорогой рамке, стоящей на уже откинутом столике. На фотографии потрясающе красивая девушка в белой мужской рубашке со светлыми почти пепельными волосами и миндалевидными серо-голубыми глазами задумчиво смотрела в объектив фотоаппарата. «Семьей обзавелся, а?» Стараясь скрыть неловкость, сказал Ирлмайер, кивнув на фотографию. «Нет», — сухо и холодно сказал Марвиц, вешая в шкафчик плащ. «Я холост». Ирлмайер предпочел не продолжать. «Ну, позволь?» Ирлмайер кивнул на дверь туалета. «Прошу». «У тебя есть на чем посмотреть микрофильм?» «Нет, но лупа найдется». Вагон едва заметно качнулся. Кайзер-поезд тронулся. Ирлмайер вернулся из туалета через пару минут. Протянул Марвицу кусок пленки. Всего 8 кадров, каждый по странице. Марвиц включил ночник над кроватью, приложил пленку к лупе, начал читать, шевеля губами. Ирлмайер сел напротив, смотря на все быстрее мелькающие за окном стены. Железнодорожные пути были отгорожены от всего Берлина шумозащитными стенами. На то, чтобы прочитать все 8 страниц, Марвицу потребовалось чуть больше часа. За все это время он не задал ни единого вопроса. Кайзер-поезд уже вышел из Берлина и сейчас заворачивал на юг. «Чьи это показания?» — наконец спросил Марвиц. «Мохаммеда Фарраха Айдида, бывшего начальника штаба колониальных войск Италии в Сомали». Марвиц пожевал губами. «Похоже на широкомасштабную провокацию. Или просто пьяный бред?» «Похоже. Хотя Айдид, давая эти показания, был не в том состоянии, чтобы устраивать какие-то провокации. А если нет?» «А если нет, то у нас большие проблемы». Ирлмайер отрицательно покачал головой. «Большие возможности. Что ты имеешь в виду?» «Выслушай и не перебивай». Когда Ирлмайер закончил, Марвиц какое-то время сидел в каком-то оцепенении, прокручивая в голове информацию. Осторожный, как никто, полицей-президент Берлина понимал, что в этих 8 кадрах пленки огромная палка, а Греткову мало не покажется. Даже не палка, дубина. Но любая палка о двух концах, верно? Кто это еще знает? Никто. Допрос вел я лично. Ирлмайер солгал. Надо было сохранить Задлера. Даже на случай, если Марвиц сейчас достанет пистолет и застрелит его. Но Марвиц не стал доставать пистолет. Вместо этого он взял фотографию со стола, посмотрел на нее и аккуратно, осторожно поставил обратно. В глазах Марвица, этакого угрюмого, серьезного здоровяка, каким Ирлмайер помнил его еще со студенческой скамьи, электрическим разрядом просверкнула боль. «Сиди здесь». Он поднялся, достал из шкафчика парадный черный китель с золотым шитьем, застегнул его на все пуговицы и вышел. Ирлмайер остался в купе один. Кайзер-поезд покидал пределы Берлина, негромкий перестук под ногами сменился непрерывным дрожащим гулом. Картинки на экране окна превратились в смазанную полосу. Поезд шел на восток. Марвиц так и не появился. Прошло уже больше часа, и Ирлмайер начал задумываться о том, как бы раздобыть немного съестного и чая или кофе. В обычном скором рейхсбане, если проголодался, нужно было сходить в вагон-ресторан и поесть. Но это был не обычный поезд, это был Кайзер-поезд, поезд его императорского и королевского величества, и непонятно было, что сделают с внезапно появившимся в нем неподобающим образом одетым и без соответствующих документов человеком. То ли накормят, то ли арестуют, от греха подальше. Размышления Ирлмайера прервал щелчок замка. Замок здесь был, как на обычных железнодорожных вагонах, и его нельзя было открыть снаружи, если у вас не было специального ключа. У того, кто сейчас пытался его открыть, ключ был. И Ирлмайер напрягся, приготовился к броску, чтобы подороже продать свою жизнь. В руке он держал тот, стоящий на столе, фотографический портрет, потому что больше под рукой ничего не было. Дверь открылась почти бесшумно, откатившись в сторону. На пороге стоял дородный здоровяк с могучими седыми усами, буквально олицетворение прусского помещика. На нем был придворный мундир. «Герр Манфред Ирлмайер?» — спросил он, и голос его напоминал катящийся по склону камни. «Он самый», — ответил Ирлмайер, поставив портрет на стол. «С кем имею?» Незнакомец оглядел Ирлмайера с головы до ног, умудрившись в одном этом движении передать все презрение придворного офицера к непонятно как одетому разночинцу. «Император Священной Римской империи и кайзер Великой Германии», он произнес положенное короткое титулование, «желает видеть вас безотлагательно. Извольте проследовать». «Если желает убить, вряд ли будут так рассматривать. Да, и этот гранд-безитцер явно не похож на подателя смерти». «Герр Ирлмайер». Как заключенный, Ирлмайер пошел вперед, конвоируемый усатым конвоиром. Поезд шел со скоростью около 180, но в вагонах этого почти не чувствовалось, даже на переходах из вагона в вагон. На площадках курили, обменивались сплетнями придворные. Тут же стояли в карауле назначенные лейб-гвардейцы. В отличие от Российской и Британской империи, у императора Священной Римской империи не было своего конвоя. И эту почетную роль исполняли солдаты самых отборных германских дивизий, в каждой из которых имелись проверенные и особым образом обученные полки. Смена конвоя проходила каждый месяц. Сейчас, судя по знакам на униформе, почетную обязанность охраны кайзера несли солдаты панцергренадерской дивизии «Великая Германия». В вагоне, который предшествовал полностью переделанному кайзер-вагону, их остановили. Несколько молодых людей в штатском и в черных полицейских мундирах, профессионально бесстрастные. Тут же сидела здоровенная, чуть ли не по пояс проводнику, немецкая овчарка. Она уставилась на Ирлмайера поразительно умными волчьими глазами. Может, это и не немецкая овчарка, а волкособ, помесь волка и собаки. Таких выводят некоторые лесничества для полицейской и военной службы. Оружие огнестрельное, холодное, церемониальное, наградное, нет оружия. Их обыскали трижды. Сначала металлоискателем, потом руками. Сняли отпечатки. У них был последней модели сканер с огромной памятью. Нужно было просто приложить пальцы к экранчику. Потом подошла собака и обнюхала каждого. В полиции для такого рода дел использовали обычно охотничьих такс и терьеров. И корма намного меньше требует, и транспортировать проще. И нюх отменный, благо эти собаки выводились как охотничьи. Но тут была овчарка. Потом Ирлмайер узнает, что это не собака охраны, а собака наследника. «Проходим», — сказал один из офицеров личной охраны, после того, как каждый из посетителей кайзера расписался в журнале для регистрации посетителей. Ирлмайер заметил, что перед ними зашел Марвиц. Они прошли дальше, попали в небольшой тамбур, который охраняли двое фельдфебелей из Великой Германии. Они подозрительно осмотрели их и снова обыскали, видимо, не доверяя предыдущему обыску. Охрана императора, по крайней мере, та ее часть, которую он видел, была поставлена на должном уровне. Никто никому не доверял, и каждая работа перепроверялась. В охране это очень важно. Помещик придержал его за локоть, открыл дверь тамбура и шагнул в кайзер-помещение. «Ваше императорское и королевское величество, рейс-комиссар безопасности Абиссинии, рейс-криминал-директор доктор Ирлмайер ожидает высочайшей аудиенции», донесся до Ирлмайера голос через неплотно прикрытую дверь. Ответа не последовало, но дверь приоткрылась сильнее, и один из фельдфебелей притронулся к его плечу, мол, нужно идти. Ирлмайер вздохнул и шагнул вперед. Это была его первая личная аудиенция у монарха. И он, не боявшийся ничего и никого после Африки, испытывал робость. Кайзера он видел только на официальных мероприятиях, ближе всего на офицерском выпуске. Кайзер оказался среднего роста мужчиной, где-то за 50, с обветренным лицом, черными живыми цыганскими глазами и короткими седыми офицерскими усами. Он был одет в штатский, хорошо сшитый, угольно-черного цвета костюм-двойку с белой рубашкой. Галстук был широким, по последней моде, с плетением золотом. Справа на пиджаке тоже золотое плетение, его личный имперский вензель. Он был похож на рейхсминистра, деятельного, назначенного на свой пост не по протекции, прошедшего все ступени в своем министерстве, но никак не на императора, самой сильной страны мира, хозяина большей части европейского и африканского континентов. Но это был император Священной Римской империи, страны, связавшей Европу скоростными магистралями имперских шоссе и железных дорог, производящей великолепную, лучшую в мире технику и оружие, побирающей землю коваными сапогами своих солдат. Германская империя принесла в подконтрольный ей мир несвойственный прежнему миру порядок, обязательность, пунктуальность, трудолюбивость, богобоязненность. Германская империя принесла на эту землю долгий мир, потому что именно германские химики и физики изобрели оружие судного дня — атомную бомбу. Оружие, которое должно было уничтожить весь мир, но ставшее залогом его вечного существования. Благодаря Священной Римской империи в Европе, которая до этого буквально не вылезала из войн, больших и малых, никаких войн не было уже почти целый век, и люди даже забыли, что такое война. Так, какие-то неприятности, происходящие лишь с дикарями на окраинах имперской цивилизации. У кого кровь кипит, тот может поехать и поучаствовать. А так, какой смысл? И это все величие возрожденной Римской империи олицетворял собой этот пожилой человек в аккуратно отглаженном костюме. Ваше императорское и королевское величество, доктор Ирлмайер сделал шаг вперед, по-военному прищелкнул каблуками и склонил голову. Он так и должен был по этикету стоять со склоненной головой, пока его величество не обратится к нему с каким-нибудь вопросом или словами. Краем глаза он заметил сидящего в стороне Марвица с карманным блокнотом и ручкой. Будет писать. — Вы служите в Абиссинии, доктор Ирлмайер? — Так точно, ваше величество. Король сел за столик, походный, который откидывался на шарнирах от стены, как в обычном купе. Места было много, но роскоши в Кайзер-поезде не хватало. Это было средство удобного перемещения по империи и не более того. Все было основательным и солидным, как любили немцы. «Я слышал, в Абиссинии есть проблемы на границе. Ваше Величество, проблемы появляются только у тех, кто не исполняет положенную ему работу». Кайзер помолчал, обдумывая эти слова. Потом показал рукой на стул. Самый обыкновенный стул. «Присядьте». Ирлмайер сделал то, что ему сказали. «Доктор Марвиц...» Кайзер немного помолчал. «Доктор Марвиц отрекомендовал вас как человека, достойно несущего свою службу и не склонного доверять слухам. Однако ваша история, кратко пересказанная мне доктором Марвицем, вызывает сомнения. Уж слишком она неправдоподобна. Вы не могли бы мне сказать, доктор Ирлмайер, а как вы сами оцениваете достоверность этой истории?» «Вопрос опасный. Очень. Ваше Величество, согласно правилам достоверной, может считаться лишь та информация, достоверность которой подтверждена из двух или большего количества независимых источников. Согласно этим критериям, информацию нельзя считать достоверной. Вызывает сомнение и ее несколько обескураживающий характер. Однако, экселленс, я занимаюсь полицейской работой около 20 лет. Смею надеяться, за это время я приобрел в этом некий опыт, особенно в работе с черными. Черные не такие, как мы, экселленс. Они намного примитивнее нас. Только такого черного, как минимум два поколения предков, которого жили в городе и посещали нормальное учебное заведение, можно признать в чем-то равным нам. И то не во всем. Это очень примитивные люди, Ваше Величество. Примитивные и верующие. До сих пор встречаются люди, верящие в разного рода колдовство, в то, что какие-то выдающиеся представители их племени способны ходить по воде и воскрешать мертвых. Вообще-то мы тоже в это верим, Мартин, иронически заметил Марвиц. Перестаньте, Марвиц, сказал Кайзер. Совсем не время для вашего неуместного юмора. Продолжайте, доктор. Иногда появляются люди, которые этим цинично пользуются, заставляют несчастных черных идти на наши пулеметы и кричать «Вода, вода!», чтобы наши пули превратились в воду. Но эти люди в основном белые, либо прошли обучение у белых, экселленц. «А этот ваш Айдит, экселленц», — подсказал Марвиц. «Генерал-полковник Айдит». «Да, Айдит. Ведь он учился в нормальном военном училище, стал генерал-полковником. Что вы на это скажете?» «Совершенно верно, Ваше Величество. Но дело в том, что Айдит — выходец из племени, точнее, из клана воинов под названием Хабар-Гадир. Его родители не жили в городе, и он сам не жил в городе перед тем, как поступить в училище. Ему пришлось учиться элементарной грамотности, чтобы понимать офицеров-преподавателей. Видите ли, экселленц, в отличие от нас и от буров, итальянцы совершенно не понимают, как надо строить в Африке нормальную армию и нормальное государство. Лучшая армия, какую вы можете создать в Африке, это армия, состоящая из черных солдат под командованием белых офицеров. У черных тоже есть свои преимущества, экселленц. Например, если ты знаешь, как отдавать приказы, если ты до этого достаточно внимания уделял воспитанию, они пойдут на пулеметы и не дрогнут. Постепенно вы можете выделять лучших из числа черных и делать их унтер-офицерами, как это делаем мы, но ни в коем случае офицерами. Буры также преуспели в создании смешанных частей следопытов-проводников из черных и белых, но там другое дело. Там нужны просто особо подготовленные люди, а не командный состав. А вот итальянцы не желают переносить все тяготы и лишения, присущие службе в Африке. Они создают для себя штабные должности и просиживают на них штаны, а глотают пыль пустынь чернокожие офицеры. Итальянцы считают, что если чернокожий окончил офицерское училище и приобщился к европейской культуре, то он уже принадлежит им, хотя это не так. И я прочувствовал это на своей шкуре. И итальянцы прочувствовали, когда генерал-полковник Айдит поднял мятеж. Даже окончив офицерское училище, Айдит остался тем, кем он был до этого, удачливым и сметливым боевиком племенного ополчения, сменившим перья и бычьи хвосты на погоны и знаки различия. Но я поставил его в ситуацию, когда он вынужден был сказать правду. Я отнял у него надежду и вселил в него страх. Я оторвал его от людей, его племени, откуда он мог получить моральную поддержку, и именно в таком состоянии он написал свое признание. «Да, экселленц, мой опыт полицейской работы подсказывает, что Айдит не солгал. Может быть, он чего-то не знает и в чем-то заблуждается, но он не солгал». Император встал со своего места, прошелся по своему походному кабинету, заложив одну руку за спину. «Расскажите-ка мне эту историю еще раз. Ирлмайер», — велел он. Доктор Ирлмайер под едва слышный гул поездных колес повторил то, что рассказывал до этого Марвицу. «Интересно», — сказал Кайзер, когда Ирлмайер закончил. «Раньше мы имели дело с мелкими царьками и вождями, которые живут за счет преступной деятельности. Но теперь мы имеем целую страну, которая сводит концы с концами за счет преступной деятельности. Да какую? Центр, откуда произошла современная цивилизация. И мы имеем врага внутри страны, половину собственных подданных, которые внимают слову врага. Ваше Величество, не поспешно ли делать выводы?» — спросил Марвиц. «Совершенно нет, Александр», — назвал его по имени король, и это свидетельствовало о том, что он принял какое-то решение. «Совершенно нет. Теперь я понял многое из того, что было для меня тайной. До этого итальянское королевство было для нас сплошной загадкой. Как эта страна живет при столь плачевном состоянии государственных финансов, поддерживая при этом выплаты по государственному внутреннему и внешнему долгу? Откуда у них средства, которые они вкладывают в их страны и которые большей частью разворовываются, что их ни в коей мере не заботит? В их бюджете постоянно дыра, которая, тем не менее, аккуратно покрывается каждый год. В их правительстве, в их Рейхстаге заседают скопище лодырей и недоумков, но, несмотря на это, они выплывают год за годом. Мы изучали их баланс по нефти. Господи, мы сами покупали у них нефть и знали, сколько она стоит, и не могли понять, откуда берутся деньги. Теперь мы знаем, откуда они берутся. Кайзер хмыкнул, и тоном, от которого и у Ирлмайера, и даже у много повидавшего Марвица, мурашки по спине побежали, добавил. Теперь-то мы все знаем. Кайзер какое-то время молчал, словно обдумывая произнесенный им спич. Потом повернулся к Марвицу. Ваше мнение, Александр? Я уже говорил, Ваше Величество, о том, что данные нуждаются в серьезной проверке. Но данные эти таковы, что не принять по ним меры было бы и преступной халатностью, и предательством интересов Рейха. «Именно, Александр, именно», — сказал Кайзер. «Пора вывести этих макаронников на чистую воду, и попов из Ватикана тоже. И этим займетесь вы, Ирлмайер». Негодование германского кайзера было вполне понятно. В конце 70-х и начале 80-х годов Священно-Римская империя, опираясь на кое-какие силы в армии и спецслужбах итальянского королевства, попыталась решить кое-какие вопросы. Целью этого было не только раз и навсегда решить вопрос о правомочности кайзера носить титул императора Священно-Римской империи, но и получить доступ к нефтяным месторождениям Триполитании. Нефть там была просто изумительная по качеству, легко добываемая. Дело в том, что промышленная Священно-Римская империя имела совершенно недостаточные источники нефти. Даже Британия получила, в конце концов, свое Северное море. А Священно-Римская империя оставалась ни с чем, но не было нефти в Европе. Конечно, Российская империя поставляла потребное количество бензина и продуктов его переработки. На Востоке работали предприятия немецких химических концернов, главным среди которых был Дегусса. Конечно, большую часть энергии германцы получали за счет атомных электростанций, которых в Африке были построены целые каскады. Уже с 70-х годов у них появились электромобили. Все железные дороги были электрифицированы. Священно-Римская империя была лидером по использованию энергосберегающих технологий. Это было хорошо, но нефть была нужна. Они дружили с Россией, Но у любой дружбы существуют пределы. Да, и просто оставлять все в том состоянии, в каком есть, при том, что половина населения империи — католики, слишком опасно. «Я вижу, Маровец», — сказал кайзер, как будто Маровец был начальником РСХ не меньше, чем руководитель гестапо, доктор Кригмайер. «Что руководитель гестапо, доктор Кригмайер, проявил неосмотрительность и халатность, не вскрыв смертельно опасный заговор, имеющий самое прямое отношение к безопасности империи. И ему бы только за студентами гоняться, выясняя, кто из них читал Маркса и сколько раз. Это не то, чем должно заниматься 4-е управление. Полагаю, что надо принять кадровое решение». «Ну, Ваше Величество, дело директора Кригмайера даже не разбирал дисциплинарный суд», — осмелился напомнить Марвиц. «А это не важно», — неожиданно жестко отреагировал кайзер. «Здесь не суд. Доктор Кригмайер обеспечивает безопасность Рейха, а значит, и каждого из нас. В конце концов, он не министр почт, а директор одного из ключевых управлений РСХ. На этой должности нет места человеку, в отношении которого родилось подозрение. А доктор Кригмайер, судя по тому, что мы о нем узнали, возможно, иностранный агент. Или дурак и разгильдяй, что намного хуже. Потому что если иностранный агент вредит только тогда, когда ему приказывают это делать его хозяева, то дурак и разгильдяй вредит каждую минуту своей деятельности. Не время для всепрощенчества, Марвиц. Совсем не время. Прошу прощения, Ваше Величество. Не извиняйтесь, черт вас возьми. Я поручаю вам лично проверить слова доктора Ирлмайера относительно действий его непосредственного начальника, генерал-майора Кригмайера. Если вы найдете распоряжения, о которых здесь было сказано, принесите их мне. Есть. Нужно разобраться с этим делом и как можно скорее, Марвиц. «Так точно, экселленс!» Обратно Ирлмайер возвращался как лунатик, не совсем понимая, что происходит. Он просто шел за Марвицем по вагонам, ориентируясь по его широкой спине, и только в купе чуть пришел в себя. В купе только что принесли заказанный кофе. Марвиц достал из кармана плоскую серебряную фляжку, разлил ее содержимое по кофейным чашкам, большим, флотским, с широким основанием. Молча выпили. «Задал ты жару», — сказал Марвиц, отдуваясь. «Теперь сам расхлебывать будешь». «Я не ожидал такой реакции», — честно ответил Ирлмайер. «Ожидал, не ожидал», — сказал Марвиц. «У его величества кайзера свои воспоминания насчет Италии, как и у меня. Черт бы все побрал! Черт бы все побрал!» В словах Марвица была злоба и одновременно боль. Ирлмайер вспомнил, что кайзер служил именно в Италии. И Марвиц служил там вместе с ним. И, возможно, там произошло что-то очень плохое, что-то, о чем никто не имеет ни малейшего представления. «Байер уходит на пенсию», — сказал задумчиво Марвиц. «Кригмайер может занять его место». «Министра почт». Хм, «Смешно, да?» Ирлмайеру было совсем не смешно. Он вдруг понял, что находится в самом средоточии власти империи, там, где реально принимаются решения. Он вдруг понял, что до сих пор и понятия не имел о том, насколько его друг близок к кайзеру и какая у него на самом деле власть. О том, чтобы сместить с должности начальника гестапо, начальника Ирлмайера, причем не непосредственного, а через две ступени, он говорил мимоходом и с усмешкой. «Никакой дисциплинарной комиссии не будет. Повышение до министра не повод, чтобы собирать дисциплинарную комиссию. Гестапо будет предложено возглавить тебе». «Мне?» — не поверил Ирлмайер. «Тебе ведь, тебе. Ты же против правил». «Черту правила!» — сказал Марвиц. «Кайзеру нужен человек, который выжжет это осиное гнездо. Кто-то должен сделать это рано или поздно. Рано или поздно. А Кригмайер, если он в самом деле, приглядишь за ним. Возможности будут. Через несколько дней был объявлен о кадровых перестановках. Генерал-майора полиции Кригмайера отправили в кресло министра почт дорабатывать до пенсии. Новым начальником 4-го управления РСХ стал доктор Манфред Ирлмайер. Одновременно с этим ему было присвоено звание генерал-майора сил полиции.